Событие 23. Противочихательная прививка. В воздухе от цветов опять запахло вкусным нектаром, словно на кухне от маминого печенья. У меня потекли слюнки, и опять закружилась голова. Я сложил крылья, нацелился в середину самого большого цветка и нырнул в него вниз головой, но промахнулся. Неудивительно. И воткнулся в траву по самые пятки своих задних лап. Пришлось выбираться из травы и начинать все сначала. На этот раз я забрался на цветок по стеблю и запустил хоботок в самую середину цветка, туда, где, по моим расчетам, должен был находиться нектар. Однако долгожданного нектара в цветке не оказалось, запах нектара был, а самого нектара не было. Пахло хорошо, точь-в-точь, как в мамином пустом флакончике из-под духов. А поживиться было нечем. Тогда я взял и забрался в цветок прямо с головой, так что у меня наружу только одни крылья и ноги торчали. Стал шарить в темноте хоботком по стенкам. Но в это время из цветка кто-то полез мне навстречу. Я решил, что это какая-нибудь посторонняя бабочка успела раньше меня забраться в цветок и слопать весь нектар. От одной этой мысли меня прямо зло разобрало. Ты из-за этого нектара, можно сказать, жизнью рискуешь, а у тебя его из-под самого носа слизывает. Я взял и боднул бабочку головой. Бабочка угрожающе загудела и боднула меня. Затем она уперлась своей головой в мою голову и выдавила меня из цветка наружу, как зубную пасту из тюбика. Я со злостью ударил крыльями по тычинкам с такой силой, что цветочная пыльца поднялась столбом и окутала меня, словно облаком. Я от этой пыльцы чуть не задохнулся. «Ладно, бабочка», — сказал я, разгоняя крыльями пыльцу, — «только появись на свет». Я тебе все лапы обчи. Я тебе покажу, как чужой нектар обчи. Пока я чихал, смотрю, из цветка вылезает только не бабочка, а пчела, самая настоящая пчела, вся полосатая, словно она в пижаме. Вылезла это она из цветка и уставилась на меня своими буркалами. Она на меня смотрит, а я сижу на краю цветка и чихаю на нее, и, главное, удержаться никак не могу. А пчела, видно, так растерялась, что даже гудеть перестала. Я чихаю, а она лапой утирается. Я чихаю, она утирается и молчит. Раз 10 я, наверное, на пчелу чихнул, не меньше, а потом опомнился и даже в ужас пришел. «Баранкин», — сказал я себе. «На кого ты чихаешь, Баранкин? Ты на пчелу чихаешь, несчастный капустник. Вот она тебе сейчас обчхи. Как сделает противочихательную прививку, тогда ты будешь знать, как чихать на пчелку. Тебя ведь, когда ты был человеком, кусали один раз пчелы. Так что ты обчхи знаешь, чем это пахнет?» «Знаю», — ответил я сам себе, — и как сидел на краю цветка, так и повалился навзничь в траву. Перевернувшись несколько раз через голову и смотав поскорее свой пустой хоботок, я выровнял над самой травой полет и стал улепетывать от пчелы в кусты, подальше от цветочных клумб, через дорожку, за деревья, туда, где среди стволов мелькало что-то пестрое, похожее на крылья Кости Малинина. Я думал, что Малинин позорно бросил меня одного посреди клумбы. Оказывается, его в кусты тоже загнала пчела. Она и сейчас все еще металась за ним и что-то грозно гудела на своем пчелином языке. «Так ему и надо», — подумал я, наблюдая, как пчела усердно гоняется за Кости. «Жалко, что пчела только одна. Я бы сейчас сам напустил на Малинина еще 100 пчел, чтобы он в следующий раз не болтал языком и не вводил никого в заблуждение. Будем порхать с цветка на цветок, во весь дух, крылом мах, словно пух, ух, нектара наедимся. Вот и пусть сейчас его пчела угостит таким нектаром, чтобы ему в другой раз не захотелось больше превращаться в бабочку. Апчхи! Спасите! — закричал в это время Малинин. Баранкин, где ты? Ой, мама! Мне хотелось, чтобы пчела подольше погонялась за Костей и как следует его проучила. Но когда он закричал, да еще таким жалобным голосом, мне его даже жалко стало. И потом я вспомнил, что Малинин не человек, а бабочка. Его пчела ужалит, а он возьмет и заболеет, или того хуже, умрет от пчелиного яда. Что я с ним тогда буду делать? Я ведь не знаю, как бабочки переносят укусы пчел. А может быть, они их вообще не переносят? Схватив в лапы легенький сучок, я подлетел к пчеле сзади и изо всех сил ударил ее по голове. Оглушенная ударом, пчела свалилась в кусты, а у меня от голода потемнело в глазах, и я, кренясь на один бок, стал падать в траву.